Это сорвалось у нее так непосредственно, с такой потрясающей искренностью, что Бутурлин почувствовал себя выбитым из колеи. «А меня!» — чуть не крикнул он, но не хватило духа. Расстаться с последней иллюзией теперь, когда он потерял все, и ему вдруг до слез захотелось обнять эту женщину, вернувшую ему юность, дарившую ему радость, осуществившую его прекрасные, несбыточные мечты. Но она вся была полна другим. Она уже не принадлежала себе. Вся она была чужой собственностью, более чуждой ему, чем первая встречная женщина, платье которой прошуршало вон там, на дороге. «Уже поздно, пора», — расслыхал он ее тревожный голос. «Да, пора». Когда они шли обратно, не оглядываясь на эту скамью, на этот обрыв, на эту манящую даль, он чувствовал себя старым, лысым, смешным, ненужным. О, молодость! В гостинице было еще шумно, когда они вернулись. Актеры и обыватели ужинали, из раскрытых окон звучал смех. Надежда Васильевна искала Хлудова в палисаднике, его там не было. Она прошла к его номеру и долго стояла сбившимся сердцем у двери, не смея постучать. «Нет, не могу больше». Она стукнула, ждала, постучала опять, отворила дверь, комната была пуста. «Может быть, он ждет меня в моем номере?» Она кинулась туда. Аннушка оправляла постель, на столе кипел самовар, горели свечи. «Владимир Петрович не заходил?» «Никак нет. Кушать будете?» Она упала на диван в изнеможении. «Он ушел. Куда? Он сердится. Он ревнует». С тех пор, как они сошлись, они не расставались ни на один час. Первый вечер врозь. Что он думает? Что он чувствует? Когда Аннушка вышла, она не могла удержать слез. До света не спала она, все прислушивалась. Дверь оставалась незапертой. Когда в гостинице все погружалось в сон, он всегда крался к ней, бесшумный, беззвучный, и они расставались до утра. Первую ночь она провела в одиночестве, и рассвет застал ее в слезах, осунувшуюся, желтую, постаревшую за несколько часов. Разочаровался, разлюбил, поверил сплетне. Ах, да разве это сплетни все, что было между нею и Бутурлиным? И она рыдала, она проклинала свое прошлое, она кляла Бутурлина, отнявшего у нее ласки Хлудова в эту ночь. Кто вернет ей счастье этой ночи? «Я любила его всю жизнь», — сказала она вчера. «И разве это не правда? В Хованском она любила свою мечту, в Садовникове талант. Благодарностью было ее чувство к Муратову. Жажда привязанности и семьи толкнула ее в объятия Масолова. И ужас одиночества отдал ее опочинину. А что искала она в Бутурлине, кроме радости жизни? Что влекло ее к нему, кроме жажды наслаждения? Только в Мочалове она любила свою любовь, безгрешную и бесплотную, которой нет места здесь, на земле, где мы обречены идти и падать, стремиться и страдать. Хлудов — ее первая, ее единственная любовь. Счастье с другими было только миражом. Она была сильна со всеми. Теперь у нее нет своей воли. Она никому не позволяла оскорблять себя. Теперь у нее нет самолюбия.